А теперь 4 глава, 2 стиха, 9 и 10. Здесь написано так. «Иовис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, «Я родила его с болезнью». И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. В Англии есть одна интересная надгробная надпись на одной из могил. Там написаны примерно такие слова. «Родился человеком, умер бакалейщиком». Вы знаете, вот мы все рождаемся в этот мир чем-то одним, а умираем чем-то другим, ну, в определенном смысле. Вот этот человек, который написал, что он родился, вернее, наверное, он завещал, чтобы так написали. Родился человеком, умер бакалейщиком, но он имел в виду вот что. Что он родился, как все люди, с теми задатками хорошими и, так сказать, перспективами, достойными лучшей участи. Но так сложилась его жизнь, что у него не получилось того, что достойно лучшей участи, а всего-навсего вот как-то ограничено и узко, и вот он так и умер бакалейщиком. Вот этот человек Иовис, наоборот, родился человеком несчастным, так если сказать, а умер счастливцем. Его мать родила в больших страданиях, и хотя это удел всех матерей, так Господь наложил такое иго, но очевидно, что для этой матери сынок достался труднее всех, потому что там еще братья были. И она не могла, бедная, никак забыть все свои страдания, даже когда пришло время давать ему имя, а имя давали, как вы знаете, на восьмой день, да? То она еще была, так сказать, не пришла в себя, очевидно, и дала ему имя. И Иовис, значит, так и обозначает. Родился в муках. Примерно вот так вот, если перевести. Ну вот потом, как в каждой семье дети растут, и вот он тоже рос. И, знаете, всегда родители жалеют своих детей, как тут особенно матери, и они всегда жалеют именно как раз тех, которые, какие-то неудачники там, или вот, какие-то такие вот, немножко не такие, как все остальные. Бывают инвалиды, бывает, жизнь не складывается. Вы знаете, иногда у родителей, особенно у матерей, есть некоторые такие суеверия. Некоторые говорят так, что вот верят в приметы. Ага, вот этот ребенок у меня родился, вот такие-то приметы, значит, у него судьба будет плохая. И вот она сама в это, мать, начинает верить. Плохую эту судьбу. И этому ребенку внушает, и другим рассказывает. Ой, вы знаете, это такой ребенок у меня. Вот при таких несчастных обстоятельствах он родился. Уже никуда не денешься. Такая у него, видать, у него уже судьба. Вы ошибаетесь. Вы все ошибаетесь, кто так думает. Это вы ему определяете судьбу. В определенном смысле. Вот Иовис так родился, что у матери он был такой горемычный малый рост, вот такой сынок. Но она решила эти все приметы и эту судьбу направить по другому руслу. И действительно, он стал знаменитее всех своих остальных братьев. И у него жизнь сложилась лучше, чем у всех остальных. Так что, милые мои, если у кого-то родился ребенок, ну, и вы думаете, что, ой, какой же он у меня несчастненький. Ну, так не говорите. Вы, от вас, матери, и вообще и отцы тоже, зависит во многом, как сложится ему судьба, его судьба. Вот дайте ему, направьте ему на правильный путь. Вот мать ему, во всяком случае, сумела вложить вот эту правильную мысль, что нужно, куда нужно обращаться и как нужно направлять всю жизнь, чтобы сложилась жизнь. И вот сказано, что Иовист это вырос. И сказано, что воззвал к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал, чтобы я не был несчастным, чтобы не чувствовал себя обездоленным, обиженным судьбой, людьми. Господи, Боже Израилев, ты меня благослови». И пусть другие люди тоже узнают и увидят вот на моем примере, кто ты есть на самом деле, что ты есть живой Бог. И ты на самом деле можешь совершенно менять судьбу, жизнь, настроение, обстоятельства такого человека, на которого уже все махнули рукой. И вот, дорогие друзья, его жизнь изменилась. Так что, дорогие друзья, дорогие матери, вы, пожалуйста, постарайтесь, давайте мы дружно все, вот родители, постараемся нашим детям передать вот самое важное, самое главное – веру в живого Бога, чтобы они знали, к кому обращаться, чтобы они знали, кто может направить нашу жизнь и нашу судьбу. Да, ну и вот, знаете, люди в этом мире вообще-то многого могут добиваться и без Бога, так скажем. Ну, просто вот в этой земной жизни есть великие достижения у людей. И не обязательно они именно достигаются с Божьей помощью или с Божьим благословением. Иногда люди прикладывают удивительные усилия. Я недавно читал, ну, примеры того, как, например, какой-то человек там, ну, знаменитый, вот там был какой-нибудь там, по-моему, Цицерон звали, там оратор еще римский, так он в течение 30, что ли, 7 лет тренировал свое ораторское искусство. Он собирал круг друзей своих и перед ними речи просто говорил, просто речи, ну, просто там, так, чтобы выработать речь. А потом же, чтобы выступать перед народом. И он добился больших успехов. Ну, тут Бог ни при чем, конечно. Просто человек решил добиться своего. Мы знаем про тех людей, которые стали знаменитыми, ну, скажем, деятелями в искусстве, там, писателями, какими-то композиторами, поэтами. Часто они употребляли громадные усилия для того, чтобы вот этот самый Бетховен, например, который, как вы знаете, оглох, композитор известный, у него говорят, что нет ни одной ноты в его произведениях, которую бы он не переписал по нескольку раз, чтобы добиться лучшего результата. Понимаете? И он действительно добился. Но вы знаете, земные наши достижения и успех в земной жизни – это далеко не то, что благословение. А благословение – это далеко не то, что может человек достигнуть сам. На самом деле, что же такое благословение Божие? Между прочим, благословение тоже надо добиться как-то. Тоже как-то надо его получить. Иногда нужно его долго и упорно добиваться и за него бороться. Ну, например, мы видим пример в Библии. Иаков когда-то боролся с самим Богом. С самим Богом он боролся. И чего же он добился? Чего добился Яков в этой борьбе? Что Бог его благословил. И так благословил Бог Якова, что теперь, между прочим, в зависимости от того, как другие все люди относятся к его потомкам, Бог остальных благословляет или не благословляет. Хотите вы или не хотите. Вот как вы к потомкам Якова будете относиться, вот, говорит Господи, я вас буду благословлять или не буду благословлять. Ну, это так, скажем, даже вот в такой чисто земной, в земном таком плане. А, дорогие друзья, а многие люди, добиваясь своего, строя свою судьбу, делают наоборот. Они тоже борются с Богом, но хотят доказать, что «а мы все равно и без тебя обойдемся». А нам и без тебя будет хорошо. И вот они такую ведут борьбу. Не в том направлении. А с Богом Иаков боролся. Но он боролся не так, что вот доказывал: Господи, ты несправедлив в моей жизни. Ты посмотри, какая у меня получилась судьба. Ты видишь, как Исав со мной поступил. Почему так у меня все вверх ногами получилось? Нет, он так не говорил Богу. Он написано, что он плакал. И умолял Бога, он плакал, он сокрушался, каялся в своих грехах, потому что понимал, что во многом наша судьба и наша жизнь несчастлива из-за наших собственных грехов. Когда к нам такое сознание начинает приходить, что все-таки мы перед Богом грешны и вообще говоря, недостойны никаких благ и милостей Господних, тем более благословений. Но с какой стати это вдруг Бог должен нам давать? Здоровье, еду, хлеб, годы жизни. Если вот мы грешные дети Адама и Евы, вот мы даже к Богу поворачиваемся спиной и грешим. С какой стати? Богу надо прямой дорогой, без разговоров, без обсуждений нас всего этого лишать и посылать в ад. Так вот, Бог есть само благо, Бог есть само добро. Господь когда-то сказал: что ты, говорит, называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. На самом деле нет ни одного доброго человека. Все мы злы по натуре, по своей. Недобрые человеки. У нас есть добро, добрые какие-то моменты. Но никто не есть добр сам по себе, а только Бог. И вот, дорогие друзья, Господь хочет того, чтобы мы поняли вот эту великую истину, что если мы хотим в жизни добра и блага, то мы должны искать прежде всего не Божьих благословений, а самого Бога. Я хочу обратить ваше внимание на ветхозаветние Божьи обещания, которые Он дал вот как раз потомкам Израиля. Это в книге Второзаконии написано в 28 главе. Похожие, значит, здесь противопоставляется. Вот тебе благословение, а вот тебе будет наказание, если вот ты так или так повернешь свое сердце по отношению к Богу. И об этом же говорится в книге Левит, 26 главе. Но я прочитаю вот из книги Второзакония, 28 глава. Значит, вот послушаем. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И вот дальше перечисляется. Благословен ты в городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, значит, дети твои, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословены житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Я уже второй десяток, тут у меня уже пальцы кончились, второй десяток начинается. Поразит перед тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Дальше. Пошлет тебе Господь благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих. в ремесле, в производстве. Благословит тебя на земле, которую Господь Бог дает тебе. Поставит тебя Господь Бог народом святым, и увидит все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И, ну и дальше вот посмотрите, я немножко так выборочно. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если, это все обусловлено, не так просто. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. Ну, вот такие благословения. Казалось бы, ну, о, да ради таких благословений, что же не выполнять этой заповеди? А вот заповеди, ну, давайте вспомним. В Ветхом Завете мы знаем такие знаменитые вот эти 10 заповедей. Какая же самая первая заповедь? Давайте вспомним, как она гласит. Из 10 слов из этого. Как? Возлюби Господа Бога. Нет, это не 10 слов. Это итог всех заповедей. Это итог всего закона. А вот в 10 заповедях: «Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской, да не будет у тебя иных богов». Позвольте, а что ж тут за заповедь тут такая вот, а? Что тут за заповедь? Вот в этом все заключается. «Я Господь Бог твой». Вот это если истину мы поймем, и если мы будем его любить, если будем его служить, все остальное вот так вот истекает из этого. Это все уже помельче, это уже ниже рангом. Все благословения, все весь этот успех, плод чрева, и там и скота, и житница, и дела рук. И там долги, понимаешь, международные все эти. Вот это уже результат, это уже следствие. Так вот, дорогие друзья, давайте мы прочитаем еще очень известное тоже такое место, которое одно из таких ключевых как бы слов Библии. Это книга Притчи, 10 глава, стих 22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Вот в чем заключается благословение Господне. Оно доставляет радость. Оно доставляет в конце, так сказать, в результате, в итоге радость. Вы же знаете, что венец всему – это конец. Многие люди радуются в начале, в середине. Но не думают, а что в конце будет. И вот сегодня они добиваются, сегодня они обогащаются, сегодня они стяжают и радуются. А конец-то какой? Будешь ли ты радоваться в конце, когда придет всему этому? Итог надо будет подводить. А может, не успеешь и подумать, уже тебе там пуля в лоб влетит, если ты нечестным путем зарабатываешь свои богатства. И может, не успеешь ни порадоваться, ни погрустить, и покаяться не успеешь. Может быть. Тут в Библии много раз сказано, что то, что нажито, то, что приобретено трудами неправедными, никогда не доставит радости, никогда не доставит счастья. Это не благословение, а обернется оно проклятием. Противоположность благословению, есть такое в Библии слово «проклятие». Грех уже сам в себе несет проклятие, любой грех. Он только кажется временно сладким, сиюминутное доставляет наслаждение, иллюзорное, призрачное, ненастоящее, плотские. Последствия горькие всегда. Оборачивается он проклятием уже для земной жизни, а худшая сторона еще ждет вечности. И Господь когда-то скажет, знаете, как написано в Библии? Войдите, благословенные, да? И отойдите, кто? Проклятые. Мы должны в этой жизни получить вот это такое благословение, такое благо получить от Господа, чтобы в тот последний час, вот самый судьбоносный тот момент, когда вечность решается, там вот Бог будет определять, вот там, чтобы Он сказал, идите благословенные. Какое же самое большее благо в нашей жизни мы можем получить? Наибольшее благословение, наибольшее благо нам Бог даровал, это Иисуса Христа. Давайте прочитаем, какими прекрасными словами говорится об этом в Новом Завете. Это послание к Ефесянам. Я помню, когда я сидел в тюрьме, и у нас с одним братом там был Новый Завет, один на двоих такой маленький. И вот мы там, значит, брали тайком и читали. И я помню вот эту главу. Мне она так нравилась, она так меня утешала. Я ее наизусть даже, ну, пробовал, во всяком случае, выучить. И вот эти слова так дороги моему сердцу, особенно вот первая глава с 3 стиха. Посмотрите, какие прекрасные слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну воли Своей по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем». Я дальше не буду читать, но просто я думаю, что особо мы так вот сейчас не могли, может быть, вникнуть в суть и в глубину, а это невозможно сразу весь океан проглотить и зачерпнуть необъятное. Здесь просто открывается огромный-огромный мир, огромная прекрасная новая жизнь, которая в Иисусе Христе. Вот это самое большое благо, самое большое счастье, которое дал нам Господь, это сокровище. Это действительно то, ради чего мы и в небо стремимся. Есть гимн такой старинный: «Не ради почести и славы стремлюсь я, Боже, к небесам. Хоть труден путь борьбы кровавой, но верю я Твоим словам, что Твой я воин, Боже правый, и за Тебя иду я в бой. Я за Тебя, нет больше славы, не надо почести иной». И в конце этого гимна такие слова, смысл такой, что вот для того я туда стремлюсь, чтобы там воспеть хвалу достойную, совершенную, чистую, святую, потому что на земле наша песнь несовершенна. И вот, дорогие друзья, Иисус Христос в Своих проповедях часто объяснял людям вот эту суть счастья, суть блаженства, суть благословения. Он говорил в своей знаменитой Нагорной проповеди: «Блаженны, блаженны, блаженны». Это значит, что такое блаженны? Счастливы? Смысл больше, чем счастливы. Благословенны. Есть разница между счастьем и благословением, друзья? Есть. Счастье здесь кончается, благословение туда идет. Придите, благословенные. Так вот, там и говорится, блаженны, это значит благословенны, нищие духом. Благословенны те, которые сознают свою нужду в Боге. Вот с этого как раз все и начинается. Благословенны, вот вы благословенны. Благословенны плачущие, не ропщущие, не плачущие слезами злости, озлобления, горечи, обиды. Нет, не те. а который сокрушается в своих грехах. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Ну вот эти в заповеди блаженства. Потом Господь, например, такие известные слова его: что пользы человеку, если он приобретет себе весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вот сравните. Сравните, что на что вы меняете, что вы выбираете. Вот в Ветхом Завете благословение было определено рамками в основном быта, вот личного, семейного, национального благополучия, благосостояния. Ну, то есть вот где-то такое как бы процветающая, хорошая, добрая жизнь во всех смыслах, в экономическом, социальном, духовном, там вот, общественном, вот в таком смысле. В Новом Завете, как мы видим, Господь открывает духовные ценности, и часто вот эта внешняя сторона бывает, ну, мягко говоря, не соответственная внутреннему нашему состоянию и блаженству, и благословению Господню. И мы иногда вот тут теряемся, и так вот хотели бы получить ветхозаветние благословения. Вот те, которые мы прочитали. Чтобы был благословен плод чрева, чтобы были житницы у нас полны, чтобы мы могли давать в долг иностранцам, а не брать у них. Ну, вот так бы мы хотели. Дорогие друзья, Господь нам открывает то, что внешне счастье человека благословенного может удивлять и задавать вопрос: неужели в этом благословение? Неужели вот так, вот такой человек, который не в почете, который особо ничего не имеет в этом мире, неужели в этом благословении? Да, в этом благословении, потому что радость у нас на душе есть. Мне нравится один из современных таких гимнов. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь споет, но, во всяком случае, молодежь, по-моему, поет. Здесь он есть в этом сборнике. Я сейчас немножко прочитаю. Номер 1598. Называется: «Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда твержу себе на память. Зачем мне унывать? Имею я Христа. Что может у меня его отнять? Разруха и война, волнение по местам, и мор, и глад, грядущие тревожно. Не страшна мне судьба. Имею я Христа. Что может у меня его отнять? И если иногда уносят поезда друзей моих в далекую разлуку, зачем мне унывать? Имею я Христа. Что может у меня его отнять? Я знаю узок путь и тесны те врата, что нас ведут от смерти к жизни вечной, но мне ли унывать? Имею я Христа. Что может у меня его отнять?» Вот наша радость, вот наше благословение самое большое. «Имею я Христа». А вот если у тебя нет Христа, предположим, у тебя еще что-нибудь есть, и вот ты все время дрожишь над этим, что у тебя есть, чтобы кто-то не отнял, у тебя много завистников, врагов, друзей у тебя все равно нет. Все друзья, они тебе только льстят, чтобы что-то от тебя поиметь. Разве ты счастливый человек, друг дорогой? Ты боишься войны, ты боишься неурядиц, ты боишься финансового кризиса. А если у тебя есть Христос, то ничего не страшно. Христос есть. А Христа ничего никто не может от нас отнять. А от любви Божией никто не может нас отлучить. Предположим, если у тебя ничего нет в жизни, то тогда мне тебя, дорогой друг, особенно жалко. И еще и Христа, если нет. И так ничего нет. А у нас, если ничего нет, так зато Христос еще есть в придачу. Вернее, говорит, Христос есть. Христос есть. И все, и хорошо, даже если ничего другого нет. Зато я имею Христа. Вот благословение. Дорогие друзья, вот мы пришли в этот мир, родились все человеками грешными. Кем мы уйдем из этой земли? Тот англичанин родился человеком, умер бокалейщиком. А вот Иовис, про которого мы прочитали, родился горемычным, ушел из жизни счастливцем. Дорогие друзья, будем молить Бога об этом духовном благословении, об этом благе новой жизни в Иисусе Христе, которая радует, которая несет свет. Во славу Божию, во свидетельство для людей. И мы сейчас в заключение собрания прославим нашего Господа, помолимся, чтобы от Него получить истинное благо, истинное благословение, которое кроме Него никто другой не может дать. Слава Ему за все. Аминь.